Глава 10. Зашумела вода, и Софи присела на край кровати. Несколько медленных вдохов и выдохов, сердце чуть замедлилось. Она чувствовала себя так, словно только что пробежала миль 10. Не то чтобы она знала, как чувствует себя после 10-мильной пробежки, но предположить могла. Софи поднялась. Тело требовало адреналина и чего-то еще. Чего-то еще — это, конечно, Дэймона. В какой-то момент показалось, что он собирается поцеловать ее, и что еще хуже, ей хотелось, чтобы он это сделал. Она хотела вернуться к той ночи, которую они провели вместе, когда все плохое исчезло, когда она чувствовала себя желанной и обожаемой. И посмотри, чем это закончилось. Она проснулась одна. Нет, она не жалела о проведенной ночи, но ей хотелось, чтобы он дал им шанс проверить, могло ли у них быть нечто большее, чем одна ночь. Но сейчас думать об этом не следовало. У нее хватало других проблем, куда более серьезных. Конечно, она понимала, что о хранилище мог знать кто-то еще, но ей нужно было кому-то доверять, и в данный момент таким человеком мог быть только ее отец. И все же, как напомнил Дэймон, в коттедже она подверглась нападению, чего отец определенно не предполагал. Не ожидает ли ее там еще одна ловушка? Но если она не пойдет на склад, то никогда не узнает, чего хотел от нее отец. Принять такой вариант она не могла. Итак, завтра она пойдет туда. Если только ей не помешает Дэймон. Софи задумалась, что если уйти прямо сейчас, пока он в душе? Взять такси, и пусть Дэймон сам решает, как ему вернуться в Нью-Йорк. Хотя, конечно, он попытается ее найти. В конце концов, таких хранилищ в Нью-Хейвене не так уж много. Наверное, ей не следовало делиться с ним этой информацией. Но что сделано, то сделано. Бежать или остаться? Сама того не желая, она создала себе еще одну проблему. Но дверь уже открылась, и Дэймон вышел из душевой. В джинсах и без рубашки, с каплями воды на широких плечах, с идеальной лужайкой темных волос, раскинувшейся по груди и сужающейся ниже к рельефному прессу. Сейчас он меньше походил на федерального агента и гораздо больше на того горячего парня, с которым у нее был секс 4 года назад. Она с трудом сглотнула, когда он пересек комнату и встал перед кондиционером, теребя пальцами влажные волосы. Вариант уйти отпал сам собой. Софи снова опустилась на кровать. Неудобный комковатый матрас уже представлялся ей островком здравомыслия посреди бурлящего моря. Она взяла пульт и прибавила звук в телевизоре. Шел выпуск местных новостей. И в первом сюжете рассказывалось о протестах в Йельском университете из-за нового повышения платы за обучение. Обычное дело, ничего экстраординарного, то, что нужно. Надо успокоиться и не раздражаться из-за плохих новостей. Сейчас они перейдут к спортивным событиям, потом к прогнозу погоды и прочему, что никак не влияет на ход ее жизни. «У нас срочные новости», — сказала ведущая, прервав своего коллегу, который уже заговорил о предстоящем фестивале искусств. «Из Нью-Йорка», — добавила она, прислушиваясь к тому, что через микрофон в ухе сообщал ей редактор. Дэймон отвернулся от кондиционера. На экране появилась фотография, и Софи на мгновение испугалась, что сейчас увидит себя или своего отца, но нет, это был незнакомый ей мужчина. Она тихонько выдохнула. «Слава богу, это не мы и не папа». «Не спеши», — предостерег Дэймон. «Что ты хочешь сказать?» Он не ответил. «Утопленник, обнаруженный ранее сегодня вечером в реке Гудзон, опознан. Это 36-летний Лоренцо Вентури, младший сын печально известного босса мафии Джанкарло Вентури, скончавшегося в прошлом году в тюрьме, где он отбывал пожизненное заключение за убийство, рэкет, отмывание денег и многочисленные другие преступления. После смерти Лоренцо Вентури в живых остались его старший брат Стефан и мать Венеция». «Проклятие!» — с чувством выругался Дэймон, и его точеный профиль как будто заострился. «Это паршиво». «Какое отношение к нам имеет смерть этого парня?» «Твой отец руководил подразделением по борьбе с организованной преступностью». «Знаю. И этот Лоренцо проходил по какому-то его делу?» «Да. И еще я уверен, что мой друг, у которого сейчас большие неприятности, последний год работал под прикрытием у семьи Вентури». «И что это значит? Что плохого в смерти какого-то мафиози?» «Все зависит от того, кто его убил и почему. И не этот ли человек ответственен за смерть твоего отца?» «Не могу представить, чтобы это был один и тот же человек. Вентури мафиози, а мой отец — федеральный агент». «Лоренцо Вентури мог быть информатором твоего отца. Он мог передавать ему важные сведения». «И поэтому они оба мертвы?» — спросила она. «Не исключено. Хотя смерть Лоренцо могла быть результатом борьбы за власть между братьями, унаследовавшими бизнес после смерти главы семьи». «Мне это представляется более вероятным. В истории немало случаев, когда брат убивал брата ради власти. Прием весьма распространенный». «Что ж, версия действительно правдоподобная», — согласился Дэймон. «Но пока мы видим только то, что смертей все больше. И хорошо бы нам не пополнить этот список». «Ты прав», — пробормотала она. Его слова еще раз напомнили, в какой опасной ситуации она оказалась. «Ты хотела еще один фрагмент головоломки. Вот мы его и получили. Теперь важно понять, где его место». «Может быть, ответ на складе». Он поймал ее взгляд. «Я по-прежнему думаю, что идея со складом не самая лучшая. Может быть, мне стоит пойти одному?» «Ни в коем случае этого не будет». «Я мог бы взять у тебя ключ и все проверить». «Мог бы. Но ты этого не сделаешь, потому что в этой истории мы заодно. Ты просил меня доверять тебе, и я доверилась. Ты ведь не подведешь меня, правда?» Он нахмурился. «Нет, я тебя не подведу». «Вот и хорошо». Она переключила канал на какой-то ситком, надеясь, что закадровый смех и веселая музыка помогут отвлечься от плохих новостей. «Посмотрю в интернете, есть ли что-то еще о смерти Лоренцо Вентури». Дэймон достал телефон. «Не боишься, что на твой запрос реагирует ФБР? Ты же пользуешься интернетом мотеля. Разве его нельзя отследить?» «Можно. Но поскольку новость о смерти Вентури еще свежая, запросов будет много, тысяча. Мы потеряемся в общей массе». «У тебя на все есть ответ». Он оторвался от телефона, и его голубые глаза вдруг потемнели. «Не всегда, Софи». «На какой вопрос ты не можешь ответить?» — дерзко спросила она, понимая, что вопрос опасный, но уже не в силах остановиться. «Как нам удержаться подальше друг от друга сегодня вечером?» У нее перехватило дыхание. «Ну, ты мог бы для начала надеть рубашку». По его лицу расплылась медленная улыбка. «Но здесь так жарко». «Да, и ты прохлады не добавляешь». Она снова увеличила звук телевизора. Дэймон принес из душевой и надел рубашку, исполнив ее желание. «Уж лучше бы и не просила». «Тебе не о чем беспокоиться, Софи», — сказал Дэймон, и глаза его блеснули. «Ничего такого, чего бы ты ни хотела, не случится». Вот только ей легче не стало. Когда же жизнь пошла под откос? Уайт миновал аркаду на 8-й улице в здании бывшего старого склада. В зале игровых автоматов толпились дети. И, глядя на них, он вспомнил о тех временах, когда самой большой его целью было побить рекорд во всех доступных видеоиграх. Но та жизнь осталась в далеком прошлом, и тосковать по ней было глупо. Так что он направился в дальнюю часть здания, где под яркими лампами расположились бейсбольные автоматы. Кабинок было 5, и 2 первые занимали подростки-старшеклассники. Бри стояла в последней. Уайт остановился, наблюдая за тем, как она прилаживает шлем поверх собранных в хвост волос и принимает перед тренажером стойку питчера в ожидании подачи. Машина выстрелила, и Бри махнула битой, попав в нужную точку и отправив мяч в сетку за тренажером. На бейсбольном поле он наверняка улетел бы за ограждение. Бри, она такая, у нее все по максимуму. Его вдруг накрыла волна ностальгии. Глядя на Бри, он вспомнил их первую встречу в Квантика. Какие они тогда были молодые, энергичные, полные надежды и оптимизма. Они намеревались править миром, но вышло так, что теперь мир управлял ими. Или, по крайней мере, им. Возможно, и Дэймоном тоже. Он прочитал сообщение на форуме и знал, что Дэймон в беде. На его помощь рассчитывать не приходилось. Может ли он рассчитывать на Бри? Ее он знал не так хорошо, как других. У нее был роман с Джейми. На заданиях ее напарником чаще выступал Дэймон, и они знали ее лучше. Он и Бри всегда оставались друг для друга на периферии, но в ее уме, бесстрашие и преданности он не сомневался. И сейчас ему были нужны все эти три качества. Еще раз оглядевшись и не обнаружив ничего, что могло бы вызвать тревогу, Уайт подошел к сетке и встал позади нее. «Что-то ты долго», — сказала она, не оглядываясь. «У меня почти закончились четвертаки». Почему-то эти привычные обыденные слова сняли напряжение, в котором он жил последние несколько дней. «Похоже, к летнему софтболу ты уже готова». «Сейчас не до игр». Бри отправила в сетку последний мяч, отложила биту и подошла к нему. «Выглядишь ужасно». Она нахмурилась. «Хорошо, что у меня нет зеркала». «Дэймон сказал, ты был не в себе». «Ты разговаривал с ним?» «Вчера, перед тем, как он отправился на поиски Софи Паркер и нарвался на пули. Но с ним все в порядке пока. Видел его сообщение?» «Несколько минут назад. Он с дочерью Паркера?» «Не уверена, но думаю, да. Официально она все еще числится пропавшей без вести». Бри помолчала. «Дэймон никому в бюро не сказал, что ищет Софи. Не поделившись полученной информацией, он поставил себя в незавидное положение. Питер Хант пришел в ярость, получив известие, что машину Дэймона нашли со следами от пуль возле коттеджа, принадлежащего Аллану, хотя имя настоящего собственника скрывалось чередой нескольких юридических лиц. На оперативном совещании Питер заявил, что следующий, кто допустит своеволие, будет уволен без дальнейших разбирательств. Я никогда не видел его таким взвинченным. Хотя это и понятно, ведь он только что потерял одного из своих лучших друзей». «Тогда вопрос. Если Питер и Аллан были близки, почему первый ничего не знал о коттедже второго?» «Хороший вопрос. Может быть, для Паркера этот дом на озере был своего рода конспиративной квартирой?» «Тогда как о нем узнал Дэймон?» «Думаю, о Джейми. Летом он обычно ездил в те места, поэтому его сестра и поминки там устраивала. Можно предположить, что Дэймон тогда же и с Софи познакомился?» «Хорошая версия. Ты ведь на поминках не была?» «Нет, только на похоронах». По ее лицу скользнула тень. «Так или иначе, Дэймона и Софи в коттедже больше нет. Где они сейчас, я понятия не имею. Но Питер организовал масштабные поиски». «Что ты думаешь о Ханте?» «У него хорошая репутация и много влиятельных друзей. Я видела сегодня, как он выходил из офиса с сенатором Грегом Рейли». «Интересно», — пробормотал Уайт. «Сенаторы в бюро — редкие гости». «Вот и я так подумала. Навела справки. Рейли поступил в Йель в одно время с Алланом и Питером. Наверняка приходил узнать, как идет расследование». «Убедиться, что правосудие восторжествует, или...» «Ты чересчур мнительный». «Спорить не буду. Слишком долго под прикрытием этот дар не проходит». «Кстати, только что услышала. В Гудзоне выловили тело Лоренцо Вентури. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Она знает, что он работал с Вентури? Откуда?» На секунду его снова сковало напряжение. Не допустил ли он тактическую ошибку? «А должно?» — с вызовом бросил Уайт. «Вычислить нетрудно. Аллан занимается организованной преступностью. Ты работаешь на Аллана. Он мертв, и теперь компания ему составляет известный мафиози. Связь напрашивается сама собой», — сказала она с холодной уверенностью. «Сомневаюсь, что я единственная до этого додумалась. Есть идея, кто мог расправиться с Вентури?» «Нет, но, по всей вероятности, это тот, кто убил Алана и пытался убрать меня». «Самый верный кандидат — другой Вентури. Скажи-ка, ты почему так боишься заходить в бюро? Если раскрыли, тебе нужна защита?» «Я не знаю, кому там можно доверять». «Почему? Что случилось?» «Алан назначил мне встречу в понедельник. В условленном месте меня кто-то поджидал, и это был не Алан. О нашей встрече никто не знал. Значит, была утечка. Либо от Алана, либо от того, кто сумел взломать систему». «Это кто-то в бюро, я уверен». Бри нахмурилась. Согласиться с таким выводом она пока не могла. «Тебе этого мало?» — спросил Уайт. «Тогда добавь в уравнение еще одно неизвестное. Нападение на меня произошло в понедельник, за два дня до смерти Алана. Где, черт возьми, он был, когда я боролся за свою жизнь? Почему не отреагировал на экстренный протокол, который я инициировал сразу после нападения. А если он не получил сообщение? Если он не получил сообщение, значит, кто-то утаил от него информацию? Кто-то из близких к нему? Например, Карен Ли? Она его правая рука. Хорошо. Что еще можешь сказать? Я попытаюсь помочь, но мне нужно больше информации, Уайт. Тебе придется кому-то довериться, и я все, что у тебя есть. Бри была права, но ему это не понравилось. В операции с Вентури появится новый игрок. 2 недели назад я послушал спор между Лоренцо и Стефаном. Лоренцо обвинил брата в том, что тот предает семью, что, мол, старик в гробу переворачивается, наблюдая, как он работает на конкурентов. Стефан объяснил, что мир изменился, и нужно либо приспособиться к этому новому миру, либо уйти. Уайт помолчал. Возможно, новый игрок решил устранить Лоренцо. Но какую роль во всем этом играет Алан? Кроме пропущенной встречи, что еще тебя настораживает? Я несколько месяцев поставлял ему информацию, но он все твердил, что у него недостаточно доказательств. Я дал ему материал на 1 постороннюю шайку, которая, если прижать, сдала бы все, что знает о Вентуре. Алан согласился провести расследование, но кто-то предупредил тех парней, и дело провалилось. А ты не допускаешь, что Алан не виноват в этом? Уайт вздохнул. Послушай, я не знаю, играл ли Алан на обе стороны, но должен это выяснить. К сожалению, у меня нет ресурсов, и, похоже, Дэймон в таком же дерьме, как и я. Что ж, к счастью для вас обоих, рядом есть женщина, которая может вас выручить. Она самодовольно усмехнулась. Обо всем по порядку. Где ты сейчас обитаешь? На улице. Логично, судя по тому, как от тебя воняет. Спрячешься у меня в квартире. Нет, за тобой могут наблюдать. С чего бы им наблюдать за мной? Я не в подразделении, Карен. Ни с тобой, ни с Дэймоном не работаю. Но ты была с нами в Квантика. Алан был и твоим инструктором тоже. Нью-Йоркский офис привел тебя он, как и нас с Дэймоном. Она пристально посмотрела на него. Думаешь, это что-то значит? Он привлек многих, и все прошли через Квантика. Связь есть. Не могу сказать ничего определенного. Но интуиция подсказывает, что мы трое оказались в Нью-Йорке не случайно. Так нельзя, Уайт. Нельзя жить на улице. В моем доме есть подземный гараж. Я приведу тебя туда, и никто ничего не заметит. Нам нужно разобраться со всем этим и подумать вместе. Искушение было велико. Нормальная постель и душ манили. Как можно жить без этого? И все же он не хотел подвергать Бри опасности. «Обо мне не беспокойся, я могу о себе позаботиться», — добавила она, похоже угадав, о чем он думает. «У меня там и продукты есть. Выглядишь ты так, словно несколько недель не ел». «Подзаправиться было бы неплохо», — признался он. «Тогда договорились. Перекресток 53 и Хейс. Пройдешь между первыми 2 зданиями. Там есть боковая дверь в гараж. Встретимся через 20 минут». Бри помолчала, глядя на него. «Ты можешь доверять мне, Уайт?» Он прошел через галерею и вышел на улицу с надеждой, что не совершает огромную ошибку.